«А все-таки расскажите еще немного», — попросила Сима. «Я становлюсь крокодилом и начинаю видеть в сумерках». И Гирин, подчиняясь интересу и вниманию своей спутницы, рассказывал ей о жирафах, пасущихся в тени деревьев среди саванн, залитых ярким солнцем и потому вооруженных полироидными фильтрами в роговице глаз, о древних полукошках Тибета и горного Китая, обладающих особо молниеносными движениями, о крошечных землеройках, которые так малы, что зимой не могут сохранить нужной теплоты тела и вынуждены находиться в постоянном движении, пожирая за сутки количество пищи в 3 раза превосходящее вес тела. Он говорил о крохотной мыши пирогнате из пустынь Северной Америки, весившей всего 7-8 граммов и никогда не пьющей воды. В полную противоположность нашей землеройке эта мышь приспособилась впадать в спячку при каждом неблагоприятном случае, если становилось слишком жарко или холодно, или не хватает пищи, животное сразу же погружается в продолжительный сон. От ультразвуковой локации летучих мышей Гирин перешел к радиолокации африканских рыб-мормирусов, обитающих в непроницаемой для зрения илистой воде глубоких речных устьев, к звуковой ориентировке невероятно умных дельфинов, устроенной в точности как сонар современных боевых судов. Он рассказывал о поразительном количестве летучих мышей в Центральной Америке, где в пещерах находят во время их спячки связки по 5 метров в поперечнике, о смертельно ядовитых вампирах, сосущих кровь летучих мышах, обитающих в Панаме. «Какая мерзость!» — поежилась Сима. «Я представляю себе разных насекомых, клещей, комаров, пьющих кровь. Но ведь летучая мышь-вампир — это млекопитающее, даже в какой-то степени родственное низшим приматам». «О, вы неплохо знаете зоологию», — удивился Гирин. «Но что вы скажете о человеке-вампире? В страшных сказках Средневековья? В самой реальной действительности. Скотоводческие племена Восточной Африки, Ватуси и Масаи, кстати сказать, наиболее интеллигентные, красивые и храбрые, питаются в основном молоком, смешанным с кровью коров, которую они берут из шейной вены. Разве это не злодеяние вампира с точки зрения коровы? А с точки зрения человека, вместо того, чтобы убить животное, лучше взять у него немного крови. Если делать это с умом, то вреда никакого не будет». «И верно. Казалось бы, пугающая вещь, а оборачивается даже гуманностью».